История о квадратных гамбургерах. Самая удивительная товарная стратегия принадлежит White Castle, первой в США сети закусочных быстрого обслуживания, ставшей настоящей американской иконой. White Castle продает свои квадратные размером с ладонь гамбургеры, известные также как слайдеры, в более чем 330 отделениях на Востоке и Среднем Западе США. За 70 с лишним лет существования компании ее деятельность не претерпела никаких существенных изменений. Те же квадратные слайдеры, те же похожие на замки здания ресторанов. Возглавляет White Castle внук одного из основателей компании. Товарная стратегия White Castle пережила бесчисленных конкурентов, и в итоге в США сформировался передающийся от поколения к поколению культ компании. Там, куда фирменные рестораны не добрались, гамбургеры White Castle продаются в супермаркетах. Результаты просто поражают. По средней доходности закусочных компания уступает только Макдональдс, являя собой образец стабильности в наше время непрерывных перемен.